Усилилось давление против Черномырдина, когда он начал набирать вес за рубежом, особенно активно действуя в российско-американской комиссии, возглавляемой им и вице-президентом США Гором. Раздражение Ельцина искусственно нагнетались и в связи с самостоятельной ролью премьера, которую он сыграл, вступив в переговоры с целью спасти жизнь сотням заложников в больнице в Буденновске, захваченной чеченскими террористами в 1995 году. Тогда вся страна многократно видела на телеэкранах Черномырдина, говорившего по телефону с чеченцами, его, а не Ельцина. По мнению семьи, подобно уж вообще выходило за все рамки. Мне хотелось как-то по-человечески поддержать Черномырдина после его мартовской отставки. Случай представился через несколько дней. Черномырдину устроили грандиозное празднование 60-летнего юбилея, стараясь задобрить низвергнутого. Прием состоялся в государственном особняке с приглашением российской элиты, с чудесным концертом, ломящимися от кулинарного изобилия столами и, конечно, с букетом в 60 алых роз, который преподнес юбиляру сам президент. Черномырдин явно был не в своей тарелке. Недалеко от него за столом сидел новый премьер Кириенко, который через некоторое время вместе с Ельциным покинул застолье. 60-летнему Виктору Степановичу, как мне показалось, не очень импонировали речи о необходимости дать дорогу молодежи. Тогда я подошел к его столу и произнес тост, не имея в виду Кириенко, которого уважаю как человека весьма способного и, что не менее важно, порядочного. Пожилой и молодой поспорили, кто умели. Пожилой предложил влезть на дерево и вытащить из гнезда яйцо, так, чтобы высиживающие яйца птичка не сдвинулась с места. Молодой попробовал, птичка улетела. Пожилой сказал: «Смотри, как это делается». Снял шубу, соболью шапку, залез и действительно вынул яйцо из-под нешелохнувшейся птички. Спустился вниз, а там уже нет ни шубы, ни собольей шапки. Так выпьем за молодое поколение. Все, в том числе и молодые, громко рассмеялись. А 12 сентября 1999 года мне было не до смеха. Выйдя из кабинета президента, в коридоре натолкнулся на поджидавших меня людей, главу администрации Юмашева, руководителя протокола президента Шевченко и дочь Бориса Николаевича Дьяченко. Я развел руками и сказал, что не мог согласиться. Тогда Володя Шевченко, с которым меня связывают годы приятельских отношений, буквально взорвался. Я никогда не видел его в таком возбужденном состоянии. «Да как вы можете думать только о себе? Разве вам непонятно, перед чем мы стоим?» 17 августа обрушила экономику. Правительства нет, дом будет распущен, президент физически может не выдержать в любой момент. Есть у вас чувство ответственности? Я отреагировал вопросом: «Но почему я?» Да потому что Думу и всех остальных сегодня устроит именно ваша кандидатура, и потому что вы сможете. После моего спонтанного согласия меня начали обнимать. Кто-то побежал сообщить президенту. Нас, несомненно, связывали с Ельциным добрые отношения. К моменту сделанного мне предложения за всю многолетнюю практику работы с ним я ни разу не испытал на себе подозрительности, раздражения или даже начальственного тона с его стороны, хоть он далеко не славился ровным отношением к своим подчиненным. Правда, я не входил в узкий круг окружавших его людей, кстати, постоянно менявшихся, и не стремился к этому. Определенную дистанцию выдерживал и он, никогда не приглашая к себе домой или на товарищеские застолья. Однако были все основания считать, что Ельцин ценил меня как работника, коллегу, выдвигал на самые ответственные посты.